Разодрание завесы не происходит в одури благополучия. Благополучие и спокой есть та преграда, которая убивает возможность зрения духа. Она делает человека слепым. И чтобы прозревающий не ослеп, обременяется дух обстоятельствами. И становится тогда каждое обременение ступенями лестницы восхождения, ведущей в жизнь. Не будем сетовать на эти обременения, ибо в них возможность подъема.